накануне Рождества любимый племянник папы Пьетро Альдобрандини привез из Марселя целый корабль с отборными французскими винами, а из Пармы прибыл обоз, доверху груженный кругами пармезана и сырокопченными окороками, дар будущего родственника пармского князя Рануччо Форнезе, который решил, наконец, посвататься за неимением лучшей партии к правнучке папы, рыженькой веснущатой замухрышке Маргарите. После ежегодного карнавала, который был проведен с особой пышностью, произошло событие, не вызвавшее поначалу у римлян особых эмоций, так как эйфория праздничного веселья полностью захлестнула город. Не прошло и года после казни Беатриче Ченчи, как в самый разгар бойкой торговли индульгенциями и раздававшихся с церковных амвонов призывов ко всеобщему покаянию и раскаянию в грехах, на многолюдной и обновленной площади Навона показались вереницы карет и повозка с сидящим в ней в кандалах осунувшимся щуплым монахом. Развернув свиток, глашатай обнародовал приговор римской инквизиции, осудившей на смерть через сожжение на костре еретика и врага церкви Джордано Бруно и преданию огню всех его богомерзких книг. Щупальца инквизиции проникали в самые потаенные области жизни человека. Если вначале ее основные усилия были направлены на борьбу с суевериями, предрассудками и ересью, то в эпоху контрреформации сфера деятельности инквизиции значительно расширилась, и главным противником церкви считалась любая форма опасного инакомыслия, чреватого самыми серьезными последствиями. Спасаясь от суда инквизиции за свои философские сочинения и сатирические стихи, высмеивающие даже папский двор, Джордано Бруно бежал из родного городка Нолла под Неаполем и провел почти 15 лет в странствиях по бурлящей Европе, разделенной на два лагеря, враждующих между собой католиков и протестантов. Во время своих скитаний он проповедовал всеобщий закон любви, созвучной природе. В развитие гуманистического толкования в ней исповеданного христианства. Как и многие мятежные умы Европы, Бруно поверил, что с приходом папы Климента VIII и громогласно объявленной им программой превращения Рима в подлинную столицу мира повили новые ветры и наметились некоторые потепление политического климата накануне юбилейного года и обещанного чуть ли не поголовного отпущения грехов. Забыв об осторожности, Джордано Бруно отправился в Венецию, которая издавна славилась своим свободомыслием и терпимостью к инакомыслию, и там угодил в ловушку. Запрудившие площадь люди спокойно выслушали приговор, поскольку имя осужденного им было незнакомо, да и книг его они не читали. К сожжению грешников на костре римляне стали понемногу привыкать как к чему-то вполне обыденному, и такое ни для кого уже не было в диковинку. Известно только, что, выслушав на площади вердикт, Джордано Бруно спокойно сказал главному идеологу ордена иезуитов кардиналу Беллармино: «Вижу, что вы, выносящие мне смертный приговор, больше напуганы, нежели я, выслушивающий его». Проведя 7 лет в Тординоно, а затем в подземных казематах замка Сант'Анджело, великий узник не пал духом, проявил стойкость и отверг все 8 статей обвинений в ереси и вероотступничестве. Недаром одно из его сочинений так и называется — «О героическом энтузиазме». В нем философ высмеивает невежество и схоластику, мужественно отстаивая собственные принципы и право каждого человека на свободу мысли. Судьи в обмен на отмену смертного приговора предложили несгибаемому мыслителю прилюдно принести покаяние за свои крамольные идеи, но Бруно ответил решительным отказом. Весть потрясла Караваджо. Так получилось, что оба они прибыли в Рим из Венеции одновременно, с той только разницей, что он добирался на перекладных, а монаха-философа везли под конвоем в кандалах, как опасного государственного преступника. Художнику вспомнилось, как однажды за уличную драку и препирательство с полицией он был посажен в тюрьму Тординоно, где случайно оказался в одной камере с этим умным и волевым человеком, ожидавшим решения суда инквизиции. Не исключено, что знаменитый узник, который, год не видевший белого света, обрадовался появлению молодого соседа. В течение 2-3 дней, что Караваджо просидел в Тординоно, между 2 сокамерниками велись разговоры. Бруно пришелся по душе художник, ищущий ответа на волновавшие его вопросы социальной несправедливости, и он с удовольствием делился с ним мыслями о бесконечности существующих миров, о космической тьме и свете. Однажды философ заметил, когда зашел разговор о законах равновесия в природе: природа не терпит резких переходов от одной крайности к другой, и поэтому прибегает к посредничеству тени. Но тень все глушит и делает незримым окружающий мир, возразил молодой собеседник. Именно тень подготавливает зрение к восприятию света, усиливая его и закаляя, ответил Бруно и добавил: научись распознавать те тени, которые не заглушают и не рассеивают свет, оберегая его для нас и освещая наш разум и память.